Руда, выкопанная из земли, может стать такой, если с ней обращаться правильно. Услышав слова Куслы, казалось, что она пошатнулась и снова посмотрела внутрь странной металлической коробки, словно завороженная ею. Казалось, что она была не в состоянии контролировать удивление внутри себя. «Было бы намного трогательней, если бы мы могли извлекать золото из свинца». «А, но это же...» Фенесис тут же повернула к ним голову. Кусла посмеялся и сказал. «Превращение свинца в золото? Хе-хе-хе. Свинец никогда не станет золотом, но мы можем извлечь золото из свинцовой руды. Так что это просто слухи, которые распространяют некоторые подлые алхимики, намеренно преувеличивая их. Хотя тебе надо использовать очень много свинцовой руды, чтобы извлечь хоть немного золота». Вейланд лежал на полу, широко раскинув руки, а в конце сузив расстояние между ними до толщины двух пальцев. «Мы всегда делаем это, когда выполняем металлургические работы. И будем продолжать». Вот как все просто. Кусла опустил голову и посмотрел на Фенесис. Когда та, словно кукла, у которой отрезали управляющие нити, ответила: «Ха, давай пойдем наверх. Температура здесь быстро опускается. Что насчет тебя?» «Я? Дай-ка мне еще выпить». Вейланд разлегся на полу, уставившись взглядом в металлическую коробку, и потряс бутылкой с алкоголем в руке. Кусла пожал плечами и похлопал Фенесис по плечу, говоря ей подняться. В отличие от температуры снаружи, внутри мастерской все еще было тепло. И после того, как они закрыли за собой дверь, звуки текущей воды в водяном колесе показались очень далекими, и в комнате стало тихо. К этой секунде Фенесис была похожа на новообращенную верующую, только что увидевшую чудо, отчего она выглядела ошарашенно, а ее губы были плотно сжаты, не в состоянии вымолвить и слова. Когда они поднимались наверх в спальню, Кусла увидел, что ее ноги все еще трясутся, и он решил, что у него нет другого выбора, кроме как подать ей руку. «Тебя это тронуло?» Его голос был полон насмешки, но Фенесис, продолжая смотреть на него, кивнула медленно и глубоко. Даже когда Кусла и Вейланд еще обучались, когда они планировали отравить их противного мастера, они видели его улыбку лишь однажды, только один раз, а также слышали, как он сказал им нечто приятное. Это было тогда, когда они преуспели в эксперименте. Тогда он был так тронут, как были тронуты Кусла и Вейланд, которые вообще не могли хоть что-то сказать. «Добро пожаловать в мир алхимии!» Фенесис смотрела то на лицо Куслы, то на его вытянутую руку. И наиболее уместно было бы сказать, что ее лицо было полно замешательства. Спустя некоторое время она неуверенно, испуганно схватила его за протянутую руку, медленно, но крепко. «Ну и хорошо». Кусла посмотрел на стол в спальне и сказал это, глядя на маленькую вселенную Томаса. Казалось, что для Фенесис смысл того, что было написано на пергаментах, полностью отличался от того, что было совсем недавно. «Ты чувствуешь некоторую жалость, не так ли? Мы не способны сделать ничего, связанного с магией». «А...» Казалось, что Фенесис хотела сказать что-то, но все же решила промолчать, оставив язык за зубами. «Я полагаю, что если ты ничего не доложишь своему начальнику, то он будет не рад?» Вейланд наслаждался алкоголем во внутренней комнате, и в эту секунду Кусла понял, что тоже испытывает жажду. «Я могу доложить им, что вы оба пили весь день». «Но церковная паства тоже пьет». «Пожалуйста, не равняй свое чрезмерное потворство с виноградным вином, которое используют при причащении. Это святотатство». Кусла сиротливо опустил голову, но казалось, что Фенесис на самом деле не была зла. «Но в сравнении со всеми надсмотрщиками, которых я видел до сих пор, ты намного лучше». «А?» «Эти люди никогда не хотели понять нашу работу. Твое лицо показывает нескрываемое отвращение, но ты пришла сюда хоть с каким-то базисом знаний и прочла хоть какие-то книги. Ты даже переоделась и потела, помогая качать меха». Увидев, как она была одета, Фэнесси слегка смущенно опустила голову. «Но разве тебе это не понравилось?» Услышав вопрос Куслы, Фэнесси тут же подняла голову. И затем она улыбнулась, не желая этого. «Как трогательно!» «Верно. Это так трогательно, что ты можешь откинуть все остальное. Когда оставшиеся рыцари стоят на вершине холма, глядя на далекий закат солнца, когда все их союзники, сражавшиеся с ними годами, умерли, они все еще могут мирно закончить этот день. Что-то в этом роде». «Легенда короля Кузара». «Верно. Правда в том, что надежда есть всегда». Кусла налил немного алкоголя в стакан, затем, подняв его глазам, сказал: «Алхимики всегда были светом истины». Фенесис посмотрела на Куслу, который собирался выпить этот алкоголь, и якобы непреднамеренно вздохнула, подняв глаза, чтобы посмотреть на него. «Это невозможно для тех, кто любит лгать. К примеру, для тебя». «Эта фраза действительно звучит убедительно от той, кого можно часто обдурить. К примеру, такой, как ты». Услышав насмешку Куслы, Фенесис, не осознавая этого, сморщила губы. Но в конце все же криво улыбнулась. «Я должна доложить обо всем, что сегодня тут произошло». «Делай, что хочешь», — ответил Кусла, но Фенесис продолжала пристально на него смотреть. У нее действительно было необъяснимое выражение лица, как будто она улыбается, но также выражает безысходность. Кусла не мог ничего поделать, кроме как спросить. «А?» Фенесис немного помедлила, но затем нежно сказала: «Ты... нет, вы, люди, живете действительно свободной жизнью». Мир был создан Богом, и в этом мире порядка единственным, кто мог получить истинную свободу, был король, у которого было все, или еретики, у которых не было ничего. Естественно, Куслы и остальные алхимики не были королями. Но даже так лицо Фенесис отражало зависть, когда она говорила это, а ее улыбка была пронизана апатией. «А ты?» В монастыре, особенно в том, который находится под контролем ордена, не было ничего, что можно было охарактеризовать термином «свобода». Однако была свобода в выборе, входить в монастырь или нет. В ответ на вопрос Куслы Фенесис отвела взгляд и молча встала. «Я пойду переоденусь. Иди». Кусла сказал это и положил руки на щеки, размяв шею, пока он смотрел, как Фенесис уходила в соседнюю комнату. Той ночью Фенесис вернулась в монастырь, а Вейланд звучно храпел от усталости от дневной работы. Кусла наполнил стакан водой и зажег свечу, которая могла плавать в воде и освещать, и вернулся к чтению шифра Томаса. Все еще оставались нетронутые куски пергамента, и, используя результаты очистки цинка и последние данные, Кусла мог найти способ очистки железа до такой высокой степени. Даже тогда, когда отдыхали растения, Кусла, соответствуя своему прозвищу, совсем не чувствовал усталости. На пергаментах были написаны не какие-то сухие металлургические результаты, но также некоторые собственные чувства и мысли Томаса, которые он записал. Кусла мог сказать, просто читая между строк, что Томас чувствовал волнение от достижения какого-то прорыва спустя так много экспериментов. На пергаментах были написаны лишь финальные правильные результаты, но кто угодно мог сказать, что он прошел через бесчисленные трудности и многочисленные страдания, но никогда не сдавался, никогда не колебался и следовал своей цели. Естественно, Кусла не знал, как умер Томас. Но если он попытался бы сам догадаться, основываясь на своем мнении, то он бы с большой натяжкой подумал бы, что Томас, получив железо такой чистоты, слишком сильно напился от возбуждения и ввязался в какую-нибудь бессмысленную драку. Эти пергаменты явно показывали то возбуждение, которое он тогда чувствовал, и это можно было почувствовать, несмотря на его спокойный почерк и осторожный выбор слов. Кусла глубоко вздохнул, и уникальный запах пергамента вошел в его нос. Он также был заражен возбуждением Томаса. Но его больше возбуждало не то, что они могли получить способ такой сильной очистки железа, а то, что они могли найти путь к Магдале. Это была величайшая цель для Куслы, который ради нее положил на алтарь всю свою жизнь. Нет, это была единственная причина, по которой каждый алхимик настаивал на поиске Магдалы. Но нужно было идти очень внимательно, чтобы в процессе не появились ошибки. Кусла проверил числа и коды несколько раз, открыл старую книгу и сравнил ее с другими книгами, которые остались в мастерской Томаса, и которые он уже расшифровал. И когда он увидел эту фразу, его разум на короткое время погас. Он несколько раз возвращался к началу, расшифровывал коды, повторно осматривал металлургические результаты, которые использовались для решения секретов, и подтвердил это снова. Результат расшифровки все равно был одним и тем же. Это не была его ошибка, не то, что он мог случайно не так разглядеть. Когда два последних пергамента были расшифрованы, в конце была лишь одна фраза. «Божье прощение?» Маленькая деталь, которая меняла весь смысл. Кусла отложил перо и встал с кресла, и вскоре после этого Вейланд всхрапнул, словно пьяница. И тут же был скинут с кровати.